Глава 34. После выступления в Канзасском Фрэнк Холле актеры Трампа на пароме переправились через реку, чтобы на следующий вечер выступить в гарнизоне Ливенворт. Труппа состояла из Сэма, Уиллы, Тима Трублада и характерной актрисы Мисс Сапли. В большом сундуке лежали костюмы и необходимый сценический реквизит. Уилле еще удалось отговорить Сэма брать с собой дополнительную обузу из целого запаса настоящих бриллиантовых колец, которые обычно продавали по дешевке многие туристические компании. Дункан присутствовал на шекспировском вечере, а потом пригласил Уиллу погостить у них с Марин до следующего дня, когда отправится ее пятичасовой поезд до Форта Райли. «Думаю, вам не терпится повидать моего внучатого племянника», – добавил он. Уилла ответила, что действительно хотела бы увидеть мальчика. «Да, он заметно подрос», – сказала она на следующий день. Дункан только что вернулся на обед, вместо того, чтобы поесть в офицерской столовой. Когда маленький гус сразу полез к нему на колени, генерал ласково, но твердо остановил ребенка. «В конце года ему уже исполнится 3», – сказал он Уилле. Генерал опустил ложку в горячий черепаховый суп, приготовленный Марин, а светловолосый крепыш гус соскочил со своего стула, подбежал к Уилле и схватил ее за руку. «А у нее руки как крюки», – радостно сообщил он Дункану и заливисто рассмеялся. «Руки-крюки, руки-крюки! Вот здорово, правда?» Раскрасневшись, малыш нетерпеливо подпрыгивал на месте. «О чем он говорит, Уилла?» – недоуменно спросил генерал. «Когда вы утром ушли, я принесла на стол чашку с кукурузной кашей, но случайно уронила ее. Чашка треснула. Я разозлилась на себя и сказала, что у меня руки как крюки. До того я неловкая. Похоже, он очень живо себе это представил». «Руки-крюки!» – не переставал кричать и прыгать гус, пока Дункан не шикнул на него. Малыш послушался, но еще долго не мог успокоиться. «Мы еще погуляем, тетя Уилла?» Снова потянул он Уиллу за руку. Девушка заметила пристальный взгляд Дункана и порозовела. «После того, как ты немного поспишь, не раньше». Марин подхватила мальчика на руки и унесла в комнату, чтобы уложить. По пути он брыкался и размахивал руками. «Руки-крюки!» Дверь закрылась, но его звонкий смех еще был слышен. «Тетя Уилла», – пробормотал Дункан и, наклонив голову на бок, одобрительно улыбнулся. «Я не поощряла его», – сказала Уилла. «Он сам придумал». Снаружи донесся шум. Мимо дома ехали кавалеристы, направлявшиеся на строевой плац. «Хорошо бы вам стать для него больше, чем тетей», – чуть повысив голос, сказал генерал. «Ему бы это пошло на пользу. И его отцу тоже». «Ну…» – немного нервничая, Уилла пожала плечами. «Наверное. Но я не знаю, как бы к этому отнесся Чарльз. Он прекрасный человек, но что-то в его характере пугает меня». «Это все война». Уилла внимательно посмотрела на генерала, и в ее светлых глазах вдруг появилась ирония, как только что у него. «Война покалечила души многих солдат», – продолжал Дункан. «А Чарльзу к тому же пришлось пережить жестокое убийство человека, ставшего его другом». «Я понимаю. Просто не знаю, как долго можно использовать прошлое для оправдания своего поведения в настоящем». Дункан нахмурился. «Полагаю, до тех пор, пока не иссякнет терпение других. Терпение и любовь». Уилла сосредоточенно складывала свою салфетку. «Второй никогда не иссякнет. А вот насчет первого. Иногда моего терпения просто не хватает. Я не хочу отказываться от своих убеждений только для того, чтобы угодить Чарльзу». «Чарльз сильный человек, как и вы. Прав он или нет, но не откажется от мести индейцам». «Этот меня и бесит. Желание мстить любой ценой само по себе отвратительно. А то, что оно делает с ним, просто чудовищно». Она немного помолчала. «Я почти боюсь встречи с ним в Элсуорте». Старый генерал потянулся к ней и накрыл ее ладони грубой рукой с узловатыми пальцами. Девушка отвернулась, сдерживая слезы. Пожатие этих крепких пальцев сказало ей, что генерал понимает ее страхи, а его глаза, что у нее есть для них причина. Отряд Чарльза вернулся в гарнизон вечером накануне дня представления. Барнса он застал вместе с Флойдом Хуком. Офицеры обсуждали детали создания в роте Си некоего сообщества по примеру Международного ордена тамплиеров, ратующего за трезвость. Подобные сообщества появились уже во многих западных гарнизонах. Как объяснял старик Айк, эпидемия армейского пьянства пока не добралась до них, и такая мера могла бы остановить ее распространение. Ответственным за первое собрание был назначен сержант Уильямс Стеклянный Глаз. Сильно нервничая перед новой встречей с Уиллой, но с нетерпением ожидая ее, Чарльз тщательно выбрил щеки и облачился в чистый мундир, повязав на шею желтый шарф и надев форменную шляпу. Уставшего после похода дьявола он оставил отдыхать в конюшне, а сам взял другую лошадь, чтобы проехать 5 миль вдоль северного берега Смоки-Хилл до места, которое уже официально называли Новым Элсуортом. Всю дорогу он насвистывал мелодию, записанную для него Уиллой. Он называл ее «музыкой своей Каролины». Новый Элсуорт появился после того, как обычно безмятежная Смоки-Хилл, на которой стоял первоначальный Элсуорт, в июне неожиданно вышла из берегов и затопила город на 4 фута. Сразу после того, как вода разрушила хлипкие дома и ловчонки, главные люди города купили новые земли на небольшой возвышенности в 2 мили к северо-западу. Они отправили план застройки в Салину и начали возводить новый Элсуорт, который уже имел все признаки настоящего города. У него была собственная железнодорожная станция в дополнение к той, что уже существовала в Форте Харкер. Первый пассажирский поезд прибыл сюда с востока 1 июля. Также в городе имелись загоны для скота, указывающие на то, что застройщики всерьез намерены сделать из Элсуорта перевалочный пункт для животных, перегоняемых по Чисхолмской тропе из Техаса. Абелин, специально созданный недавно для этих целей на западе штата Джозефом Маккоем, патриоты Элсуорта все время высмеивали, хотя Маккой в сентябре заполучил свое первое большое стадо. Ноябрьский вечер был ясным и холодным. Чарльз плотнее закутался в двубортную куртку из бизоньей кожи, доходящую ему до бедер. Лавируя между лошадьми и повозками по главной улице города, он увидел с полдюжины фургонов, которые двигались в ряд. Их брезентовый верх был покрыт красными пятнами. На самих фургонах виднелись широкие полосы засохшей крови. Впереди ехали 2 всадников. Одного из них, молодого человека, Чарльз узнал. Второй узнал Чарльза. «Вот это да!» «Мистер Мэйн, мы с вами встречались в Голден Рул Хаусе». Откликаться на свое настоящее имя было опасно, но Чарльз решил рискнуть. «Да, помню. Ваша фамилия Гриффинштайн». Он снял перчатку, чтобы подать немцу руку. «Это мой босс, мистер Коди». Чарльз обменялся рукопожатием и с молодым человеком тоже. «Гриффинштайн предсказывал, что гостиница вам скоро наскучит», — сказал он. «Значит, вы оба теперь занимаетесь охотой?» Чарльз сразу узнал запах крови, наполнивший воздух. «Да», – ответил Коди, – «для Годдард Бразерс. Они поставляют мясо для железной дороги. Платят хорошо, 5 сотен в месяц. А мы с моими парнями гарантируем им столько бизоньего мяса, сколько им надо, чтобы кормить всех рабочих. Стреляем мы быстро, так что торговля выгодная». Чарльз смотрелся в фургоны, чей дурнопахнущий груз вырисовывался на фоне сумеречных звезд, которые уже зажглись на быстро темнеющем розоватом небе. Генри, немец Гриффинштайн, чему-то ужасно развеселился. «Вам не понять, что такое быстро, пока вы не увидите, как работает Буффало Билл», — сказал он, смеясь. «Пока большинство из нас только Винчестер заряжает, он уже уложит 11 или 12. Хотя все это ужасно скучно», — заметил Коди. — «Подумываю, не пойти ли снова в разведчики? Ладно, ребята, нам пора. Темнеет уже». Он махнул рукой, давая знак двигаться дальше. Генри немец усмехнулся в свою огромную бороду, которая доходила ему до груди. «Если вам когда-нибудь надоест служить, Мэйн, найдите нас. Нам всегда пригодится еще один хороший стрелок». Когда Гриффинштайн отъехал, Чарльз оглянулся по сторонам, проверяя, не услышал ли кто-нибудь его имя. «Спектакль окончился. Актеры наши, как я уже сказал вам, были духи. И в воздух испарились все». Уильям Шекспир. «Буря». Перевод Кузьмина. Патетично размахивая руками, Сэм Трамп выкрикнул в зал прощальные слова Проспера. Кусок был украден из конца 4-го акта, но Трамп был уверен, что никто этого и не заметит. Полукруг дымящих ламп освещал импровизированную сцену. Подвешенные на веревках одеяла служили кулисами. Сам театр был всего лишь столовой недостроенного отеля «Дравертаун». в котором стоял сильный запах свежеспиленной сосны. Чарльз приехал слишком поздно, свободных мест на скамейках уже не осталось, и он стоял сзади, рядом еще с несколькими холостыми офицерами гарнизона. Перед ними сидели другие офицеры с женами и горожане в простой одежде. Ни одного чернокожего солдата в зале не было. Уилла заметила Чарльза через головы зрителей сразу, как он вошел. Она тут же перепутала одну из строчек Джульетты в сцене на балконе. Ей так приходилось постоянно сдерживать смех рядом с Трампом Ромео. Не только потому, что Сэм был толстым и старым, но и потому, что он каждый раз комично хватался двумя руками за сердце, изображая пылкого влюбленного. Однако зрители, истосковавшись по развлечениям, с явным удовольствием слушали отрывки из шекспировских пьес 2 часа подряд. За все это время пришлось лишь вывести из зала одного подвыпившего возницу. «Мы – лишь канва, чтоб вышить сны, и наш короткий век дремотой завершен». Без всякой паузы Трамп перепрыгнул к эпилогу бури, выжимая из каждого слога все соки. «И я взываю к вам в надежде, что вы услышите мольбу, решая здесь мою судьбу». Чарльз переминался с ноги на ногу, пока актер явно выпрашивал аплодисменты. «Все грешны, все прощения ждут, да будет милостив ваш суд». Уильям Шекспир. «Буря». Перевод Донского. С последними словами Трамп отвесил низкий поклон, предвкушая овации. И он их получил. Уилла, Трублат и характерная актриса выбежали из-за одеял. Взявшись за руки, актеры поклонились. Жена Айка Барнса вскочила с места и закричала: «Браво! Браво!» Это побудило Трампа сделать шаг вперед для персонального поклона. При этом он сбил одну из ламп. Какой-то солдат, сидевший в первом ряду, затоптал вытекшее масло, не дав вспыхнуть пожару. Трамп не обратил на это внимания. После каждого поклона Уилла останавливала взгляд на Чарльзе. Он высоко поднял руки, чтобы она видела, как он аплодирует. Боже, как же она была хороша! И как у него теплело на душе, когда он смотрел на нее. На мгновение он вдруг почувствовал полный покой, не подвластный ни злобе, ни снедающему его прошлому, ни боли. Когда зрители начали расходиться, он присоединился к тем, кто захотел поздравить актеров. «Мой милый мальчик!» – воскликнул Трамп, заметив его, и тут же бросился пожимать ему руку. «Как чудесно, что вы здесь! Я рад, что вы видели сегодняшнее представление. Эти гастроли – настоящий триумф! Уверен, о нас уже слышали на Востоке. Когда оттуда пришлют приглашение, мне придется изменить маршрут». И он отошел к другим поклонникам. Чарльз шагнул к Уилле, взял ее за руки и поцеловал в лоб. «Ты была прекрасна». Она обняла его. «А ты мне очень мешал. Уведешь меня отсюда?» «Прямо сейчас», — ответил Чарльз, сжимая ее руку. «Мне бы хотелось немного прогуляться», — сказала Уилла. Он ей напомнил, что на улице уже очень холодно. «У меня старое шерстяное пальто, очень теплое, и муфта». Выйдя на улицу, они повернули в сторону от недостроенного двухэтажного отеля и неожиданно оказались лицом к лицу с бесконечной черной прерией, над которой мигали белые и желтые звезды. «Хочешь поужинать?» – спросил Чарльз. «Наверное, умираешь с голоду после такого длинного спектакля». «Позже. Сначала я хочу, чтобы ты рассказала себе». Она заметно покраснела. «У тебя все в порядке?» «Да, в полном». Она взяла его под руку. Чарльз похвалил ее за то, что она отказалась играть в «Форте Харкер». «Сэм мне сказал, что у вас очень успешные гастроли. Но мне ты можешь сказать правду». Уилла засмеялась. «Форте Райли» был провал. То ли зрители не те попались, то ли мы совсем плохо играли. Я поймала Сэма, когда он пытался смыться к маркетантам перед самым поднятием занавеса. «А в Ливенворте вы играли?» «Да, там была чудесная публика». «Ты видела моего мальчика?» «Да, он просто чудо, Чарльз, очень умный. Генерал сказал, что он научился пользоваться горшком, когда ему было 1.5 года». Чарльз слегка откашлялся, и Уилла опять засмеялась. «Ну да, конечно, правильные женщины не говорят о таких вещах джентльменам. Во всем виновата распущенность моей профессии». «Вообще-то я кое-что знаю о горшках», – рассмеялся Чарльз. «Мне следовало догадаться. Генерал жаловался, что ему трудно справляться с гусом, потому что он обожает его и балует, сам того не желая. Он постоянно показывает ему твою фотографию. Гус знает, кто ты. Он очень скучает». Она сжала его локоть. «Я тоже скучаю. Угости меня ужином, налей мне немного вина, и я покажу тебе, насколько я соскучилась». Она развернулась, встала прямо перед ним и, закинув руки ему на шею, притянула его к себе, чтобы поцеловать. Чарльз обнял ее за талию и почувствовал, как быстро теплеют ее холодные губы. Они стояли молча, обнявшись. Но потом что-то вдруг заставило Чарльза отстраниться. «О, Чарльз, как же я соскучилась! Я люблю тебя! Ничего не могу с этим поделать!» Она не сделала паузы, как бы ожидая от него ответа. Ей не хотелось подталкивать его. «Теперь ты, наверное, сможешь чаще видеться с Гусом, ведь на равнинах, кажется, все спокойно». Они пошли дальше и вскоре поднялись на небольшой круглый холмик, ступая по хрустящей замерзшей траве. На вершине они остановились, с восхищением глядя на гигантский звездный шатер неба. «Зимой там всегда спокойно», – наконец, после долгого молчания ответил Чарльз. «Да, но я имела в виду тот договор, что подписали на Medicine Lodge. Он должен помочь…» «Уилла, пожалуйста, не начинай. Ты прекрасно знаешь, что когда мы говорим об индейцах, все обычно кончается ссорой». Неужели он сам хотел этого? Не потому ли допустил, чтобы в его голосе отчетливо прозвучало раздражение? Уиллу это явно задело. «Но почему мы не должны об этом говорить, Чарльз? Это очень важный договор». «О, Бога ради! Ни один договор не был важен, а тот, по которому чиркнули пером несколько вождей на Medicine Lodge, еще хуже остальных. Ты читал официальный отчет мистера Стэнли в Нью-Йорк Трибьюн? Эти болваны-комиссары даже не прочитали весь договор целиком черному котлу и остальным. Вожди просто хотели угодить белым, хотели получить от них товары и оружие. Вот и поставили свои значки на договоре». При этих словах Уилла отпустила его руку. «Но как только они поймут, чем в результате пожертвовали, то откажутся от этого соглашения. Если только клан собак не убьет их прежде». «А тебе, полагаю, именно этого и хочется?» Она повернулась к нему, ее лица почти не было видно в бледном свете звезд. От ее дыхания в воздух вырывались маленькие белые облачка. «Мне нужны те, кто убил моих друзей. И мне бы очень хотелось, чтобы ты больше не возвращалась к этой теме». «Я буду возвращаться, потому что беспокоюсь о тебе». «О, черт!» – он резко отвернулся. «Ты сам хочешь, чтобы этот договор утратил силу?» Уилла уже теряла самообладание, что было необычно для нее. Чарльз с удивлением услышал, как дрожит ее голос. «Уилла, я уже объяснил тебе, чего хочу. Что до остального, то ты все еще на сцене, витаешь в облаках. Шаены не отступят, пока их не запрут или не убьют. Пусть это звучит не очень благозвучно и не нравится тебе и твоим друзьям-квакерам, у которых так душа болит за кучку дикарей, с которыми они никогда не встречались. Но это именно так, и тебе лучше спуститься с небес на землю». «Я-то на земле, спасибо. Просто я надеялась, что ты хоть чуть-чуть изменился. Но ты даже мысли не допускаешь, что договор может помочь». «Да потому что он бесполезен, черт побери. Генри Стэнли давно об этом сказал. Генерал Шерман твердил это 2 года подряд». «И какие из твоих пророчеств в конце концов сбываются? Может, тебе для разнообразия предсказать мир?» «Бог мой, да ты просто слепая. Ты ничего не видишь дальше своего носа». «Это ты слеп, Чарльз. Не видишь, во что превращаешься. В тебе только ненависть, и единственная твоя цель – убивать. Мне не нужен такой человек». «Не беспокойся, у тебя его и нет, даже если ты побежишь за ним со всех ног». Он уже кричал. «Мерзавец!» Тоже выкрикнула она и замахнулась на него открытой ладонью. Он отшатнулся от удара и с изумлением увидел, что Уилла плачет, продолжая проклинать его. Застыв на месте, как последний болван, он стоял под осенними звездами и смотрел, как она бежит в сторону городских огней. «Уилла, подожди!» – наконец очнулся он. «Женщине опасно одной!» «Замолчи!» – бросила она через плечо, но потом внезапно остановилась и повернулась к нему. «Ты не знаешь, что значит вести себя как достойное человеческое существо. Ты всех отталкиваешь. Дункан говорит, это все из-за войны. Война, война! Меня уже тошнит от этой войны и тошнит от тебя!» Она снова побежала. Чарльз слышал ее рыдания. Постепенно звуки стихли, и он потерял из виду маленькую бегущую фигурку, которая исчезла среди строений нового города. Он медленно вернулся к отелю Дривертаун и подошел к навязи, где оставил лошадь. Когда он уже ставил ногу в стремя, кто-то ринулся к нему из густой тени. Этот человек явно прятался там, поджидая его. Чарльз в испуге отпрыгнул назад, жалея, что оставил оружие в гарнизоне. Но когда нападавший шагнул в пятно света, которое падало из открытой двери соседнего салона, он увидел хризантему в петлице и почувствовал запах джина. «Ах ты, подлец! Скотина!» Лицо Трампа исказилось от ярости. Волосы со следами краски на висках стояли дыбом. Он сжал пальцы в кулак и бросился к Чарльзу, но тот легко перехватил его руку и отвел ее в сторону. Трамп пытался вырваться, но у него ничего не получалось. «Отпусти, Мэйн, будь ты проклят! Я обещал тебе врезать как следует, если ты обидишь эту прекрасную молодую женщину!» «Я не обижал ее. Мы просто поспорили». «Тогда почему она прибежала вся в слезах? У нее железный характер. Я никогда не видел ее такой расстроенной». Он попытался ударить Чарльза коленом в пах, но от легкого тычка не удержался на месте и с криком плюхнулся на землю. Потом, тяжело дыша, осторожно пошевелился, проверяя, целы ли кости. «Тебе, наверное, доставляет удовольствие калечить тех, кто слабее тебя», — сказал он. «Ты не лучше тех дикарей, которых ненавидишь. Убирайся с глаз моих». Чарльз чуть было не пнул старого дурака, но вовремя опомнился. Не сказав больше ни слова, он вскочил в седло и поскакал прочь, дрожа от гнева и отвращения к самому себе. Если до этого дня что-то и оставалось между ним и Уиллой Паркер, то теперь все было кончено. Тетрадь Мадлен. Ноябрь 1867-го. В лавке Геттиса сущий грабеж. Наценки у него, как у настоящего ростовщика, 70%. Да еще и требуют свою долю урожая. Это условие для белых. Черных же он просто гонит прочь. Назначение генерала Эдварда Канби командующим военным округом, кажется, немного успокоило людей. Он родом из Кентукки и не такой суровый, как Сиклс. Генерал Скотт, возглавляющий местное отделение бюро, по слухам, собирается в следующем году баллотироваться в губернаторы. Это очень странно для человека, который первый раз попал в Каролину в качестве военнопленного. Говорят о нем разные. Некоторые считают его приспособленцем. Неужели он хочет возглавить штат, чтобы разграбить его? Мы продолжаем разгребать руины. Осенние ветры нагнали вышли солевые потоки. Урожай риса погиб. Старая пила с паровым двигателем, которую я с таким трудом купила, сломалась на второй день работы. Ремонт стоит дорого. Чтобы заплатить за него, мне придется снова договариваться с банком. Докинса это не обрадует. Есть и хорошие новости, хотя и сущие крохи. Наконец-то пришло письмо от Брэд. Ее мальчик растет и прекрасно себя чувствует в климате Сан-Франциско. После почти годичных мытарств строительной компании Билли удалось выиграть контракт на устройство в одном новом отеле системы водоснабжения, газопровода и лифтов. Когда я слышу, что где-то может быть по-другому, мне иногда хочется уехать отсюда и начать все сначала сама по себе. Только мое обещание возродить Монт-Ройл, которое я дала тебе, мой милый, удерживает меня здесь. Но с каждым днем эта мечта как будто отодвигается все дальше и дальше. Скоро до выборы. Они решат, будет ли у нас конституционный конвент. Армия продолжает регистрировать мужчин для голосования. Если это чернокожие, то новое сообщество, созданное Юнионистской лигой, объяснит им, как пользоваться своими правами. В осенних сумерках Энди Шерман быстро шел по улочкам Саммертона. Возле маленького домишки, занятого военными, один из регистраторов снимал подвешенный над крыльцом американский флаг. Недалеко от него капрал болтал с босоногой белой девушкой, которая смущенно наматывала на палец прядь волос. Энди поразился. Можно было подумать, что никакой войны вообще не было. Но суровая реальность все-таки оставалась. На темном крыльце магазина кто-то, сидевший в кресле качалки, повернул голову, провожая его взглядом. Прощальный свет дня вспыхнул на овальных стеклах очков. Энди почти физически ощутил враждебность. Пройдя еще с милю, он повернул с речной дороги на узкую тропу, окруженную небольшими пальмами и опунциями. Над деревьями уже повис сверкающий белый круг луны. Тропу охранял чернокожий мальчишка с плохими зубами. В руках он держал старую мелкокалиберную винтовку. Энди кивнул ему и хотел пройти мимо, но мальчик робко направил на него ствол. «Пароли надо, Шерман». «Пароли, отзывы». Энди считал все это оскорбительным ребячеством, но большинству членов нового общества такие игры очень нравились. «Свобода», — сказал он. «Линкольн, Лига». «Да благословит Господь генерала Гранта». «Проходи, брат». Он вошел в хижину после того, как твердолобый Уэсли, здоровенный негр с пистолетом за поясом, обыскал его. Уэсли помогал устроителю собрания и, будучи настоящим громилой, вполне подходил для этой роли. Они обменялись неприязненными взглядами. Энди проскользнул к задней скамье, заметив, что уже собралось около 20 человек, молодых и старых. Устроитель вежливо кивал каждому входящему, стоя в дальнем конце хижины перед взятым в рамку портретом Линкольна. В Лаймане Клауделе ему не понравилось ничего. Ни его потрепанная одежда, ни выступающие вперед зубы, ни писклявый голос с северным выговором, ни кольт за поясом. Клаудел попросил погасить фонарь, и хижину теперь освещала единственная свеча на упаковочном ящике рядом с портретом. Свет падал снизу на подбородок Клаудела и его длинный нос, отражаясь в глубоко посаженных глазах. От зловещей картины в тишине раздались нервные смешки и шорох. Клаудел стукнул по ящику молоточком. «Собрание тайного общества Юнионистской лиги округа реки Эшли объявляю открытым. Возблагодарим Господа, восславим свободу и республиканскую партию». «Аминь», – дружно откликнулись слушатели. Энди промолчал. Он теперь свободный человек и больше не обязан делать все по команде. «Парни». Если кому-то такое обращение Клаудела и показалось оскорбительным, то по их лицам Энди этого не заметил. «Приближается переломный для Южной Каролины день. Я говорю о довыборах для избрания Конституционного конвента, который, наконец, направит этот штат по верному пути. Мы должны иметь такой законодательный орган, чтобы сорвать планы его случайности мистера Джонсона». Крики, свист, уже доказавшего, что люди с другим цветом кожи ему не друзья. «Он продолжает действовать против Конгресса, который добивается гарантий ваших прав». Энди заметил недоумение на многих лицах, явно вызванное откровенно враждебным тоном Клаудела. Неужели для того, чтобы произвести впечатление, нужно обязательно сбивать людей с толку? А недавно позволил себе очередной, даже более вопиющий произвол, приостановив полномочия одного из ваших лучших друзей, достопочтимого мистера Стентона, военного министра и преданного сторонника нашего любимого президента Линкольна. Джонсон хочет отстранить Стентона от его работы, потому что тот делает ее слишком хорошо. Ведь именно мистер Стентон послал солдат защищать вас. К тому же Джонсон хочет проверить прекрасный закон, проведенный Конгрессом как раз для того, чтобы избежать подобных вмешательств. Вы знаете, что ждет Джонсона?» «Нет», – пробормотали негры в ответ. Энди скривился. Клаудел снова стукнул молоточком. «Ваши друзья-республиканцы собираются накрутить Джонсону хвост. Они могут даже выгнать его из Белого дома». Это вызвало аплодисменты и топанье ног. «Итак, приступим», – рявкнул Клаудел. «У вас и здесь дома есть важное дело. Сколько из вас, парни, зарегистрировалось в Саммертоне для голосования за конвент?» Руки подняли все, кроме Энди и одного старика. Клауделу не нравился Энди, и он решил начать с него, ткнув в его сторону молоточком. «Объясни, Шерман!» Сконфуженный Энди вскочил на ноги. «Я работаю целыми днями, просто чтобы выжить. Они по вечерам не записывают, а другого времени у меня нет». «Да брось, скажи лучше правду», – усмехнулся Клаудел. «Та дамочка, что заправляет в Монт-Ройл, просто не разрешает тебе регистрироваться. Она делает вид, будто она друг цветных, но это не так. Почему бы тебе не сказать откровенно, что это она тебе запретила?» «Потому что она действительно друг, и я не стану на нее наговаривать». Клаудел облизнул губы. «Шерман, часть из этих парней какое-то время точно так же думали о своих бывших хозяевах. И знаешь, что с ними случилось?» «Знаю». Энди показал на Рейфа Хикса, юношу с бронзовой кожей, голова которого была обмотана грязной повязкой. «Кое-кому здорово досталось. Вот и запомни урок. Обвини ее». «Не стану. А будешь требовать, просто уйду отсюда». Он быстро пошел к двери, внутренне напрягшись. Уэсли перегородил ему дорогу и положил руку на пистолет. Энди остановился, сжал кулаки и уставился на него. «Попробуешь меня остановить, Уэсли?» – тихо произнес он. «Я тебе кости переломаю, а то и похуже чего». Уэсли выругался и потащил из-за пояса пистолет. Клаудел выхватил кольт и постучал рукояткой по ящику. «Ладно, ладно, успокойтесь все. Нам нужен твой голос, Шерман, а не драка здесь. Если ты хочешь зарегистрироваться...» «Хочу, только мне нужно найти время». «Тогда мы забудем обо всем остальном». Энди посмотрел на него так же злобно, как на Уэсли. Потом вернулся на свое место. Двое мужчин, мимо которых ему нужно было протиснуться, даже отклонились назад, боясь, что одно прикосновение может его взбесить. Энди почувствовал некоторое удовлетворение, но и горечь тоже. Люди из юнионистской лиги потоком хлынули на юг, чтобы, как они утверждали, просвещать бывших рабов. Но почему это просвещение несло с собой недоверие и даже ненависть к хорошим белым друзьям? Энди всегда думал о Мадлен, как о белой женщине. Клаудел подвел итоги. «Специальный съезд станет великим событием, парни, но он не соберется, если за него не проголосует большинство в Южной Каролине. Шерман и Ньютон должны зарегистрироваться до 19 ноября». «Но это же в Саммертоне нужно делать, командир», – откликнулся старик Ньютон. «А Гэтис и его дружки, вроде капитана Джоли, говорят, мол, не задерживайся в Саммертоне, нигер. Вот как. Проезжай мимо, говорят». «А как ты думаешь, Ньютон, зачем на разъездах стоят по два солдата? Не только для того, чтобы тебя записать, а еще и за тем, чтобы никто тебе не помешал это сделать. Так что можешь посоветовать Гэтису и его хулиганам поцеловать тебя взад». Когда раздались хлопки и громкий смех, Энди снова поморщился. Что-то в тоне и манерах Клауделла было насквозь фальшивым. С его чернокожими друзьями и соседями обращались как с детьми. Ему захотелось встать и уйти отсюда навсегда, и только серьезная цель этого тайного общества, более важная, чем поведение Клауделла, удержала его. Клаудел заметил недовольство Энди и заговорил более сдержанно. «Я повторю, Шерман, нам нужен твой голос и голос Ньютона. Каждый голос имеет значение. Запишись, пожалуйста». Вот это было уже лучше. «Не беспокойся, запишусь». «Слава Богу!» – воскликнул Клаудел. «Ладно, идем дальше». Он отодвинул револьвер и взялся за молоточек. «Какая партия стоит за цветных?» «Республиканская!» – ответили хором все, кроме Энди. Новый удар молоточком. «Кто наши враги?» «Джонсон! Демократы!» Шварк, еще удар. «Кто украл права, за которые мы проливали кровь и за которые умер Эйб Линкольн?» «Демократы!» «А теперь скажите мне, кто ваши настоящие друзья?» Все ритмично затопали ногами, скандируя. «Республиканцы! Кто должен победить в этом штате?» Теперь Клаудел уже кричал. «Кто должен победить во всей стране и правильно управлять ею?» «Республиканцы! Республиканцы!» От топота ног хижина сотрясалась. Энди молчал, сцепив пальцы. Его ноги в рабочих ботинках неподвижно стояли на полу. Хмуря брови, он молча наблюдал за тем, как все раскачивались из стороны в сторону, хлопая в ладоши и громко выкрикивая. «Республиканцы! Республиканцы!» Несколько человек злобно посмотрели на него. Он ответил им тем же, потому что отказывался вести себя, как чья-то дрессированная собачка. Он продолжал сидеть в своем молчаливом протесте, напряженно выпрямив спину и глядя прямо перед собой. На следующий день, примерно за час до заката, Энди появился на разъезде Саммертона. Когда он быстрым шагом подошел к небольшому домику с флагом над крыльцом, оттуда вышел капрал, подал ему руку и провел внутрь. Рэндалл Гэттис наблюдал за ним через окно своего магазина. Когда через 10 минут Энди появился снова и с довольным видом пошел в сторону своего дома, Гэтти сразу сел писать письмо Дезмонду в Чарльстон. «Она уже зарегистрировала всех своих ниггеров. Мы не можем больше ждать. Тебе лучше поскорее приехать, чтобы обсудить все». Следующее письмо было адресовано кузену Ситуэлу в округ Йорк. «Эта проклятая республиканская лига взбаламутила всех местных цветных. Их больше, чем нас, и в следующем месяце они наберут больше голосов. Мы отчаянно ищем какие-нибудь надежные способы им помешать. Ты слышал что-нибудь еще о том тайном обществе в Теннесси?» Тетрадь Мадлен. Голосование за созыв конвента завершилось. Полагаю, результаты были предсказуемы. Зарегистрировалось примерно 80 тысяч бывших рабов, белых вдвое меньше. Военные уговаривали Энди стать кандидатом в делегаты конвента, и он согласился. В январе поедет в Чарльстон. Это единственные хорошие новости. Урожая почти нет. Пилу на лесопильне так и не починили. Докинс требует внести квартальный взнос. Мы близки к краху. Вчера снова поспорила с Пруденс насчет того, чтобы обратиться к Джорджу Ха. Я вроде бы победила, но сомневаюсь в своей правоте. Может, лучше попросить его, чем потерять все? Как же мне хочется, Ори, чтобы ты был рядом в такое трудное время!»